Глава 18. Гонки, тряски, люди, маски. Чертова мамуля обладала хорошей скоростью и потрясающей прыгучестью. Она, как гоночный болид, неслась по коридорам замка, искусно обходя расставленные ловушки. При этом она успевала набивать добром свою и так уже набитую сумку, бормоча под нос. «Атаки похоже серебро. Берем. Маме положена компенсация. Я им кровиночку свою доверила, а они...» Вот и картиночка тоже пригодится. Дамочка на портретике – дрянь, конечно, но рамочка с камушками. Еще бы сыну вернуть на место, ишь, удумал меня на старости лет обеспечения лишить. Ну ничего, вот найду и женю поганца, на Кларисе Финогеновне женю. Хорошая дама, солидная и с капиталом. Я ей своего оболтуса, а она мне тоже чего-нибудь из своих запасов. Акции с десяточек, домишко доходный, али магазинчик. Мне на старость все в радость. О, дверка открытая. Она заскочила в чьи-то незапертые апартаменты и аж замерла на пару секунд под впечатлением от увиденного. Леди Клоу с мужем гостили в замке уже несколько месяцев. Гровер был нужен советнику для каких-то дел, а избежать приезда его жены просто не удалось. Конечно, леди слегка переделала апартаменты под свой вкус. Гостиная, в которую заскочила незваная гостья, была просто заставлена диванчиками, креслицами, пуфиками и козетками. Причем к каждому месту для сидения прилагался хоть крошечный, но столик, на котором непременно что-то лежало. Радостно подскочив, чертиха принялась сгребать с предметов мебели конфеты, фрукты, бережно прихватила вино и шикарный бокал из милюцкого стекла, подцепила с диванчика небрежно кинутый вроде бы халатик, повертела в недоумение. На тонких просвечивающих кружевах была отделка роскошным пушистым мехом и тоже сунула в сумку. «Пригодится?» «Ого!» Неосмотрительно брошенный на очередной столик в вазу с конфетами браслетик моментально оказался в загребущих лапках. «Огненные опалы в обрамлении розовых бриллиантов? У этой бабы жуткий вкус. Но денежки я за камни получу хорошие. Вот еще найду своего обормота, и таки мама им всем покажет, почем в аду пепел из-под окошечка». Ворвавшаяся стража заблокировала двери и принялась ловить наглую захватчицу. Небольшая и юркая мохнатая чертиха сновала между мебелью, подныривала под столы и перепрыгивала через кресло. Крупным стражникам приходилось огибать многочисленные препятствия, и это явно не способствовало поимке. Гнусная баба между тем продолжала набивать кошелку добром. Подмога подоспела с воздуха в виде Кронова. Оставив Манефу на попечение алхимика и велев фейкам и Тимону охранять дам, профессор рванул за нарушительницей. В книгах им прочитанных пару раз встречались черти, но нормальные, не красные, не такие наглые, а еще мужского пола. Ему было интересно вдобавок, зная замковую стражу, он не рассчитывал на их эффективность. Сам Абрахам, конечно, рванул к замковому управлению защитой и вызвал спецмагов-боевиков из внешнего периметра. Он тоже не полагался на обычный коридорный патруль во главе с туповатым капитаном. Но чтобы задействовать магов, надо было перенастроить защиту. На время прибытия важных гостей включили блокировку магии во избежание казусов и инцидентов. Советник рассчитывал на вторые ипостаси, и то в крайнем случае. Периметр охраняли профессионалы, а прорыва из другого мира в самом здании никто не ждал. Кронов, влетев в разоряемый апартамент, мгновенно оценил обстановку. Но дамочка была не так проста и, ужом прошмыгнув под диванами, дабы избежать атаки сверху, ловко выскочила на небольшой балкончик. Обрадованная стража ломанулась следом, думая, что почти ее поймала. Не тут-то было. Пораскрывав рты, кучка взрослых мужиков круглыми глазами смотрела на ловко карабкавшуюся вверх по стене пожилую леди на 10-сантиметровых каблуках и с гигантской торбой наперевес. Только летучая мышь скользнула следом и чуть не рухнула вниз. Ловкий замах сумочки, и не увернись, Кронов, вовремя, под стенами здания лежал бы фигурный кожаный коврик. Чертиха ругнулась под нос и, запрыгнув на небольшой карнизик, балансируя, достала из мохнатого декольте запаянную колбочку. Зубами сорвала пломбу, бросок, вампир увернулся, но колба еще в воздухе начала дымить, и от резкого запаха сероводорода, перемешку с едким дымом, Кронов вынужденно отшатнулся метров на 5 от стены. Мадам же продолжила свое восхождение, точно зная, куда направляется, и ругая, на чем свет стоит, и демонов, и вампира неправильного, и сына балбеса. «Дилетанты! Тупая стража и против моего опыта! Три ха-ха! Спецназ ГЧУ зеленой черти! И они меня взять хотели, болваны неповоротливые. 900 лет на службе ада и задания на земле. Да меня сам Иван Грозный в обуйном хмелю гонял. Да Петр Первый к Скавронской за меня кинулся. Катька еще та была курва, но его ото всех отвадила. Но платила хорошо, и родной ад процент налогами нехилый тяпнул, хоть шабашка была и в отпуске. Ну, сын, и в кого ты такой пошел? Не в папашу же, чтоб его ангелы у себя в нектаре утопили. А демон-то хорош, доверила. Обещал платить паршивец, сама сына готовила. Ну, как готовила? Не то чтоб очень, а то мало ли что. Вдруг на маму бы попер с нормальными-то навыками. А так найду, и пусть дивиденды приносят. Я таки свой бутерброд с икрой севрюжей заслужила. Где тут эта, мать вашу демонову, лаборатория? Зелье у них экспериментальное. Вот и поэкспериментируем. О, вот она!» Довольная чертиха, ловко вскрыв раму окна, забралась в лабораторию. В бальном зале после памятной сцены гости группами обсуждали происшествие и переглядывались. Растерявшаяся леди Сирина приказала исправить все в столовой, но не могла решить, чем пока занять гостей. Танцы должен был открыть хозяин дома с королевой морозных дней, и если Миранда в зале присутствовала, то Абрахам занимался отловом, испортивший праздник паразитки. Сыном заменить старшего мужчину рода было нельзя. Это означало бы вызов отцу и бой насмерть за место главы семьи. А в столовой, куда можно было пригласить всех, еще не скоро наведут порядок. «Мария Спиридоновна», — хозяйка незаметно за спинами присутствующих проскользнула к Марье. «А у вас в таких случаях чем гостей занимают?» Марья захлопала глазами и наморщила лоб. В голову лезла только простенькая песенка про жука из Золушки с последующим хороводом, но петь она не умела. Да и не думала, что гости оценят. А вот детсадовский ручеек... Глупо, но больше ничего на ум не приходило. Быстренько объяснила хозяйке правила, что парами под музыку и не танцы. Должно прокатить как игра, пока не приберут бардак в столовой. Пока бегаем, может, еще что-нибудь в голову взбредет. Обнадежила она демонессу. Как ни странно, гости вполне благосклонно восприняли эту замену танцем. Даже высокопоставленные особы решили поучаствовать. Зазвучала музыка, выстроились пары, и хозяйка замка, проходя первой, утащила у кикиморы алхимика. Она его не узнала и горела желанием утолить свое любопытство. Манефа, хмыкнув и недолго думая, забрала у Азалии Тимона. Та же, не придумав ничего лучше, остановила свой выбор на Гровере. Отчего счастливо взвизгнувшая леди Кло со всех ног кинулась к целителю Бяо и, забрав его у Лейлы, принялась выспрашивать про рисунки на лице и туфли с помпонами. Лейла, продолжая вредничать, выбрала ушанского принца, который стоял в паре с оркским Бантукбаном. Были пары и из дам, и из кавалеров. Принц решил, что орк подходит по статусу, а орк согласился, считая, что не стоит своим выбором так осчастливливать и превозносить какую-нибудь даму. Пусть подождут, и потом падут перед ним ниц. А он, может, и снизойдет. Оставшись без пар, он, конечно, выбрал Манефу, а Тимон со всех крыльев кинулся забирать Азалию у Гровера. Музыка слегка ускорилась, какие-то пары менялись, едва успевая перекинуться словом, какие-то успевали вести беседу и обмениваться впечатлениями. Сирина успела пройтись с дочкой и слегка испортить ей настроение, намекнув на то, что у Бяо есть холостой племянник, да и ушанский принц еще не женат. «Дорогая, если тебе так нравятся экзотические расы, то мы найдем тебе среди них прекрасную партию». «Мама, я еще учусь, и вообще это научный интерес». «Не замечала раньше за тобой такого рвения к наукам». «Что ж, видимо, я повзрослела». Лейлу подхватил кузен гномьего короля, а Сирина решила ангажировать Базуркевича. Марью выбирали достаточно часто, но в основном молоденькие, на ее взгляд, демоны. И если пару не разбивали в течение 5 минут, то разговор у них был как под копирку, в стиле «Эй, малышка, я такой классный, ну и ты ничего, потусим вместе. Я знаю классное местечко, где нет этой толпы перестарков, и мы там отлично проведем время. Зацени, как я шикарно придумал». И так раз 5 или 6. Менялись лица и слова, не менялся многозначительный вальяжный тон и чувство собственной значимости партнеров. «Боже, я этого не выдержу. Эти молокососы с претензиями мачо меня достали. Они даже не знают, о чем разговаривать. Хочу нормального собеседника. Нормального возраста. Взрослого». По шалелому взгляду очередного мачо-мена она поняла, что что-то произошло. Парень споткнулся посреди фразы, скомканно извинился, после чего, пробормотав про освещение и что обознался и напутал, замолчал. Люсьер, ставший ее следующим кавалером, прояснил ситуацию. «Не могу сказать, что вы плохо выглядите, милая Мария, Но сейчас вы явно старше, чем были, придя в зал. По человеческим меркам и для немагов вам сейчас лет 25. Впрочем, выглядите вы все равно прелестно». Музыка играла, пары весело двигались в такт, пока церемонимейстер, предупрежденный хозяйкой, не пригласил всех к столу. Столовый зал выглядел так, как будто никаких чертих тут на люстрах не висело. Ароматные блюда, шикарная сервировка, коллекционные вина. Гости в прекрасном настроении после подвижной игры с удовольствием приступили к трапезе. Особенно был доволен орк. Ему в соседке досталась поклонница Кронова, мисс Большие Глаза. И он, обгладывая кость от копченого окорока, просто приклеился взглядом к ее декольте. В лаборатории, навесив на окна сетки ловушки от непрошенных гостей, бедная мамуля принялась деловито изучать образцы в шкафах. Сегодня алхимик запер лабораторию, и это играло на руку чертихи и тормозило ее преследователей. Впрочем, она на основании опыта прекрасно понимала, что третий советник совсем не дилетант, и счет идет на минуты. Она практически сгребла в сумку все косметические средства, снабженные ярлычками, выстроила перед собой несколько колбочек с подозрительным составом и внимательно изучала штатив с 5 пробирками. Этикетки гласили: «Одна нога здесь, другая там». «Судя по всему, чует-таки мое сердце, дурень именно это и проглотил. Больше ничего подобного подписанного нет». Она стала перекладывать пробирки в сумку, кроме одной. Краем глаза заметила синеватое свечение от большой бутылки с резным горлышком. «И что-таки это могло иметь место быть?» Сама собой рассуждала она, но тут из-за стекла всхрапнула, и по боку бутылки изнутри явственно проехал синеватый нос. Видимо, привидение спало, напившись, и ворочалось во сне. «Джин! Таки это я удивительно удачно заскочила!» Бутылка исчезла в недрах безразмерного редикюльчика. В дверь уже бухала чем-то стража, нашедшая чертиху по наводке дымовых. Створки стали обугливаться и индивить одновременно, запахло паленым и морозом. «Ну вот, прибыла тяжелая артиллерия на одну маленькую меня. Совсем не уважают пожилых дам. Пожалуй, надо, чтобы они ответили за возраст». Растяжка с подвешенными колбами, без этикеток напротив двери, и довольная мадам с баулом в обнимку, выпив то самое зелье, исчезла из лаборатории. «Зеленые черти, мастерство не исчезает бесследно». Дверь сдалась под дружным натиском, и первым внутрь влетел незадачливый капитан патруля, рвя растяжку и раскалывая все висящие колбы. Звон стекла, неожиданно тоненький визг, и всем остальным предстало странное зрелище. Висящие меховые уши, до плеч вкупе с огромными ресницами, песклявый голосок, пятнистая зеленая раскраска и просто огромная попа. Капитанская фигура стала напоминать огромную грушу или каплю, кому что ближе. Ресницы захлопали, и ушастик пескляво заголосил, пытаясь руководить подчиненными. Те сложились пополам от хохота. Два серьезных мага на вопросительный взгляд советника доложили: «Капитан, ловушка! Чертова бабушка оказалась из спецназа! Или зеленые черти, или бешеные белки! Старая школа! Ушла, похоже, как и сын, предположительно за ним!» «Активировать все уровни защиты на любое проникновение извне, включая пробои между мирами! Еще не хватало мне нашествия чертовых баб из спецподразделений! Охрану заменить!» Он посмотрел на пищащего капитана и ржущую стражу. «Всех заменить! На боевые парные патрули! Не замок, а проходной двор! Этих на границу к фронтиру! Дармоеды!» Впрочем, вернувшись к гостям, он несколько успокоился. Все вроде были довольны и считали мохнатую дамочку кем-то вроде нанятого циркача-акробата, а ее визгливые претензии прекрасно сыграны сценкой для выселения. А уж торт с пляшущими бутылками, разливающими необычное вино, и десерты с представлением собравшимся волшебных кулинаров привели гостей в полный восторг. Благодарности сыпались на мимикров дождем, и они довольно перешептывались. «Ого, как раздухарились! Благодарят и едят! Нравится, значит!» «Ага, едят и благодарят! Вкусно, не грустно! Еще сделаем!» Тут же подсуетились гномы, начав разговор о поставках эксклюзивного вина. Орк был готов выкупить партию сладостей для гарема, ну и вино, само собой. А ушанский принц, прознав про Зютака, уже строил планы по переманиванию земляка к себе в кондитеры годика через 2, когда обучится. Только леди Кло была недовольна. Сирена не преминула схихидничать на тему монстров с поварешками. Впрочем, ее слегка утешало обещание целителя Бяо достать ей полный парадный костюм знатной фрогонской дамы. И обязательно вышитые туфли с помпонами. Потом было открытие бала и танцы. Миранда, королева морозных дней, прошлась в танце с хозяином замка, открывая бал, а ее отец пригласил леди Сирину. Две гармоничные пары закружились на паркете в медленном вальсе. Абрахам в серебристом костюме и Миранда в черном платье, казавшаяся еще более тоненькой на фоне массивного демона, изящная хозяйка замка с покошачьи грациозным командиром гарнизона. За ними вышла гномья пара, и, к удивлению ехидных демонесс, квадратные фигурки горных жителей тоже прекрасно следовали за мелодией танца. Вернувшемуся Кронову удалось избежать чрезмерного внимания ярых поклонниц после того, как одной из них фейки оживили подол платья. Стоило несчастной попытаться шагнуть, как подол стреноживал ее, словно лошадь, обвиваясь вокруг ног. С бала даму пришлось выносить родне, с которой она прибыла то ли отцу, то ли брату. Впрочем, Кронов быстро нашел общий язык с орком и даже завел с ним дискуссию на тему, которую ни одна из дам не смогла поддержать. Они прохаживались поодаль, не рискуя подойти. Мисс, большие глаза, желающая пригласить Кронова на танец, не успела проронить ни слова, как была моментально перехвачена самовлюбленным орком. Ведь, как он считал, она еще за столом оценила его благосклонное внимание. Одного танца ей хватило, чтобы больше не рисковать. Алхимик не отходил от манефы, а связываться с кикиморой не хотела ни одна демонесса. А еще он, как оказалось, умел танцевать танго, и на этом танце вокруг них замер весь зал. Феерия страсти, борьба и непокорство, мольбы и чувства, просто вихрь эмоций прошелся по всем окружающим. А запланированным гвоздем программы оказались красиво подсвеченные ледяные фигуры. При жарком климате региона это действительно было необычное зрелище. Раскаленные багровые скалы и бело-голубое совершенство льда. Общество потихоньку распадалось на кружки и парочки, кто-то покидал праздник. Лейла, не изменяя себе, танцевала с Эмом. Маленький фей держал ее за кончик указательного пальца и галантно вел в танце. Мария Спиридоновна, устав, с непривычки от обилия впечатлений, сидела с Линдой и еще парой дам, обсуждая модные новинки и перспективные рукоделия. Алхимик, узнав про погром в лаборатории, имел такой несчастный вид, что Манефа сама предложила помочь. Уборки было много. Глядя на рассвет за окном, алхимик размышлял, как встретить первый день весны с этой женщиной, так ловко сортирующей ингредиенты и нумерующей пробирки. Азалия сидела в кресле на балкончике и пила из бокала вино. Тимон, болтая ногами, расположился на перилах. Рассвет был прекрасен. И хорошо, когда можно помолчать вдвоем, иногда это красноречивее любых слов.